13-й час. Тебе страшно? Мне нет. 8:01 ночи в российской столице. В эфире программа «13-й час». В студии Сергей Успищев и Лиза Аникина. Доброй ночи. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях Дмитрий Андреев, инструктор по стрельбе из лука. Но сегодня речь пойдет не о стрельбе, а немножко про другое. Заповедных и дремучих, страшных муромских лесах всяка нечисть бродит тучи и в проезжих сеет страх. Поет воем, что твои упокойники, если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, аж жуть. Итак, сегодня мы будем говорить о мистическом, о загадочном, для кого-то мрачным, для кого-то воодушевляющим. Тема нашего сегодняшнего эфира – это лес. Лес, где кикиморы живут, защекочут, да и коты на дно бродят, волокут. Дмитрий у нас не только специалист по лукам, но еще и человек, который удивительно долгое время прожил в лесу. В общей сумме, если я не ошибаюсь, около 15 лет. Да. Итак, Дмитрий, как так получилось вообще? Да. Почему? Ну, если коротко, в начале 90-х я подался в бизнес, как и все. Очень быстро я от этого устал. Было ощущение, что москва меня просто убивает. Короче, решил, что пора уединяться. То есть лет, я так понимаю, за 20 до изобретения понятия «дауншифтинг», когда люди массово стали распродавать имущество и уезжать в леса, вы уже поняли, что к чему, и уже, в общем, сподобились. Да. На самом деле многие леса боятся. Кто-то боится леса по вполне обоснованным причинам. Хищные звери, маньяки разные. Опять же, можно заблудиться. А кто-то считает, что в лесу обитает всякого разного рода нечисть, которая только и думает о том, как бы человека куда-нибудь заманить, съесть и, в принципе, сделать что-нибудь с ним нехорошее. Ну, причем даже с медицинской точки зрения удалось классифицировать такие беспокойные, тревожные мысли и чувства. Гилофобия – тревожное расстройство, при котором человек панически боится леса или деревьев как таковых вообще. Есть также никтогилофобия – это страх ночного леса. Это когда человек чувствует себя комфортно в лесу днем, но с наступлением темноты у него просыпается беспокойство, ужас и так далее. Собственно, Дмитрий, а вам не страшно было после Москвы, после огромного количества людей вокруг, оказаться в лесу, где на многие километры вокруг никого нет? Ну, так в этом вся и прелесть, что никого нет. Потому что, по моему глубокому убеждению, страшнее человека зверя нет. Вот. И моим проводником, и существом, которое меня, собственно, научило видеть и слышать, был мой пес. То есть до переезда туда я, по сути дела, был глухой и слепой. И первый год у меня ушел именно на адаптацию, на то, чтобы научиться видеть, слышать, чувствовать. Видеть, слышать и чувствовать что? Окружающий мир, если можно так сказать. Ну, с человеком более-менее понятно, а с чем-то нечеловеческим? Вот то, чего люди боятся, это что-то необъяснимое в них страх вызывает? Вот такого не было? Что-то, какая-то темнота, в которой ничего не видно? Не, ну, разумеется, подобная вещь происходит, я не исключение. Просто рядом с моим домом был лесок, который местные обходили стороной, говорили, что типа там вот партизаны живут, прячутся. Ну, имелось в виду, типа как партизанами они типа злых духов называли. Я думал, оставшиеся с телепатическими. Которые мне сказали, что все закончилось. Призрачные силы, скажем так. И что эти призрачные силы делали? Ну, как правило, когда человек заходил в этот лес, он чувствовал беспокойство, страх, и обычно люди довольно быстро его покидали. Также можно было зайти в этот лес в одном месте, быть убежденным, что ты движешься в определенном направлении, и ты сейчас выйдешь в некой точке, а выходишь ты совершенно в другом месте, несмотря на то, что, ну, как бы это в принципе было невозможно там выйти. Такие вещи происходили, и со мной тоже происходили в этом лесу. Вы сказали местные. Местные, вот опишите, ну, чтобы в целом представление сложилось, где конкретно вы жили. То есть это был все-таки не, там, не какая-то глухая чаща с поваленными деревьями, а это... Вот как раз наши слушатели спрашивают, на краю деревни вы жили или в избушке где-то в глубине леса? Нет, это была уже брошенная деревня. Собственно говоря, там оставалось 3 дома. Летом туда наезжали люди, так называемые дачники. А так, кроме моего дома, круглый год там никто не жил. От моего дома до ближайшего жилья человеческого, если через воду, то было где-то, наверное, 2-3 километра. Если по суху, то там, ну, порядка 5 километров. Это до ближайшей деревушки. 5 километров по лесу, не по дороге, которая довольно легко проходится в наших городских условиях, а по бурелому, да? Ну, не то, что по бурелому, дороги там, в принципе, весьма условные. То есть зимой, например, основным транспортом, в принципе, была лошадь. Вот, то есть там либо лошадь, либо вертолет. Я так понимаю, вертолета там не было? Ну, увы. Я напомню нашим слушателям, что они могут задавать свои вопросы или рассказывать свои истории, как, собственно, сейчас у нас и делают в сообщениях. Я озвучу это все чуть позже. Телефон для сообщений +7 985 970 45 45. Пишите, мы ждем, мы обо всем поговорим. Евгений из Москвы пишет, очень интересная тема. Леса боюсь, но не панически. Из мистического в детстве очень боялся снежного человека. То есть тут какой-то такой же симбиоз получается. Человека, о котором вы говорили, которого, в общем, стоит бояться. И снежного человека, который, наверное, напоминает больше животное. Ну, какой-то. Ну, насчет всяких снежных людей, как бы в каждой деревне, в каждой местности есть свои легенды. И когда уже перебрался немножко в другое место, произошел очень странный случай. Я общался на тему лошадей, там тоже как бы были любители этого дела. Вот. И там 2 барышни усиленно мне рассказывали о всяких странностях, об НЛО, которые садились у них на болото и так далее и тому подобное. Я, естественно, скептически к этому относился. Ну и в один прекрасный день я отправился обозревать окрестности верхом. Весь день прошарился по лесу. Идея была объехать там Черное озеро, объехать его вокруг. Уже название такое, да, заманчивое. Да. Вот. Но в итоге объехать его вокруг не получилось. Короче говоря, я к дороге, то есть ломился через лес, вышел к дороге, ведущей к деревне от пляжика. Вот. И при свете полной луны, значит, естественно, верхом двигался в сторону, по направлению к деревне. Там какая-то кучка молодежи была. Вот. Решил у них дорогу спросить. Они не стали шарахаться от при полной луне всадник? Они не то, что не стали шарахаться, их просто как ветром сдуло. Я въезжаю в деревню, ни одного человека. Да что ж такое-то? Ну, хоть как-то понять, где я нахожусь-то? Вот. В общем, кое-как я оттуда вылез, сориентировался, приехал домой. На следующий день встречаю одну из этих барышень. Она говорит, вот, ты не верил? А у нас-то вот легенда есть про черного всадника, что в полнолуние из Черного озера выезжает черный всадник. Значит, и вот он там, кого встречает, тому все, кранты. Вот, уже, ну, уже даже там 2 не вернулись, да, вот буквально вчера ночью. Ну, все замечательно. Говорят, это я был, понимаешь, я вас дорогу хотел спросить. Пишет нам Евгений из Москвы, возвращаясь к теме людей, очень волнует вопрос. Всегда возникает мысль о грабителях. Нет ли страха, что ночью придут дикие зэки? А бывают домашние зэки? Я думаю, речь идет о том, что люди действительно гораздо страшнее, чем какие-то хищные животные. Не было ли страха, что к домику кто-то заявится и... Ну, можно было бы рассказать историю на тему «к домику заявится». Но, если коротко, как история про орла, когда стрелял в орла, и так попал, ну да, когти в одну сторону, пассатижи в другую. Вот примерно такого рода история была, и меня как-то не навещали. Опасались. Ну да, но это тоже забавно. Помнили про черного всадника, видимо. Нет, просто у меня собаки по ночам начали лаять, проявлять какое-то беспокойство. Я, что ж такое-то, выхожу, никого нет. тишина. Собаки беснуются. Ну, я пошел там к местным старикам. Говорю, так и так, что происходит-то? И говорят, не обращай внимания, это барсуки. По дороге идут. Значит, у них там сезон миграции, все такое, все нормально. Я говорю, что делать-то? Ну, говорю, ну, ты, это, у тебя ружье есть? Я говорю, есть. Ну, говорит, ну, пальни, говорит, разок-другой воздух, и все, и будет тихо, спокойно. Очередной ночью, значит, у меня собаки опять беснуются, выходить лень. Вот. Ну, я думаю, сейчас форточку саданул, а у меня как раз форточка напротив столба электрического. Ну, я как дал дуплетом. Вот, на утро. В общем, короче, провода пытались срезать. Вот, ну, слава богу, не попал. Инструмент был обнаружен. Не пытались. Пишет нам Светлана из Новой Зеландии. Я живу в джунглях, пишет она. 4 года джунглей, рядом никого нет. Когда приехала сюда, было страшно, а сейчас очень люблю это место. Сейчас иногда, когда дома остаюсь одна, ночами бывает страшно, не знаю почему. Это происходит не всегда. 4 года назад приручила настоящую семью диких кошек. Маму с детьми. Мальчик-кот даже приходил ко мне в гости в дом и спит рядом со мной. Светлана удивительный какой-то человек. Во-первых, мало того, что она слушает эхо Москвы в Новой Зеландии, еще и в джунглях, еще и с дикими кошками. Вот, кстати, насчет животных. Я слушаю тут и лошадь, и собаки. Сколько, кстати, собак? На тот момент 3. 3. Еще какая-то живность была? Да. Ну, такая прирученная. В смысле, пришлая, дикая тварь? Нет, нет, которая леса уже... Изначально прирученная. С вами сроднилась и жила, в общем, при вас постоянно. Ну, вот 3 собаки, лошадь. У меня в сенном сарае жила сова, вводила там потомство. Первое знакомство с совой было феерично. Она у меня упала ночью. Я чуть инфаркт имени миокарда не получил на эту тему. Но представьте, ты выходишь из дома в темноте, и на тебя падает сова. Ты получаешь просто крыльями по ушам, ну, вот ощущение, как. Ну, как минимум, бодрящие. Да. Вот. У меня... Сова дикая была изначально, получается. Да, но они совершенно спокойно жили у меня в сарае, как бы мы друг другу не мешали. Я периодически наблюдал, как у нее там совята по сараю вот эти вот первые пролеты делают. Или, я не знаю, может, не первый, я не специалист по совам, если честно. Вот. У меня лисы рядом с домом жили. Причем тоже очень забавно. Я выхожу из дома, у меня, значит, лошадь в старой бане жила. Вот. И там предбанничек такой небольшой. А поскольку ее кормишь ее в том числе и овсом, там шарятся мыши. Вот. Я, значит, выхожу и вижу картину. На порожке предбанника сидит лиса. Мордой внутрь бани, вот, хвостом наружу. И ждет мышь. Вот. Вокруг ходят куры. 0 эмоций, фунт презрения. Лиса занята ожиданием мыши. Наверное, ну, надо как-то поощрить это дело. Значит, пошел кусочек мяса. Казалось бы, кура-то более ценная, ну, добыча-то. Да. Ну, вот так. Но мы все помним про человека, который пытался срезать провода. Здесь лучше не связываться. Ну, я вынес кусочек мяса, предложил лисе. Она меня посмотрела, как на идиота. Говорит, ну, блин, ну, паразит. Всю охоту испортил. Плюнул, развернулась, ушла. Ну, дальше она совершенно спокойно также приходила там есть мышь. Ну, это все было хорошо. Ну, то есть, если говорить об обитателях леса, они были весьма дружелюбными. Но вот, исходя из разговора перед эфиром, сам лес был несколько более сложен в отношении к гостям. Ну, я не знаю, у меня, по крайней мере, такое правило есть. Куда бы я ни приходил, вот, допустим, я приезжаю нырять в какой-то водоем или захожу в лес, первым делом я пытаюсь наладить отношения. У меня четкое убеждение, что у каждого подобного объекта есть свой хранитель. Вот. И я как бы пробный шар такой кидаю, вообще, стоит ли мне туда соваться, что меня в результате ждет. Вот. А с этим лесом... Надо... Какого рода пробный шар? Это какие-то там слова? Или какой-то, вот как этот заход выглядит? Или просто ощущения? Ну, если это лес, то прежде чем войти, вот уже непосредственно перед этим самым лесом, я останавливаюсь и пытаюсь настроиться, как бы почувствовать, что вообще происходит. Комфортно, мне некомфортно, какие эмоции, ну вот... Как-то так. И внутренне обращаюсь к предполагаемому хранителю с просьбой, значит, о чем-то. Ну, еще с тем, наверное, посылом, что я никакой угрозы не представляю, да, да. Я пришел с миром. Ну, мы с тобой одной крови. То есть я, например, никогда не брал ни одного живого дерева. Если мне нужны были дрова, я сушняк таскал из леса. По крайней необходимости, если нужна была живая какая-то палка, то, соответственно, я опять же спрашивал разрешение и как бы объяснял ситуацию, что очень надо. Вот. А в ответ, ну, я не знаю, насколько это сумасшествие, не сумасшествие, но вот, допустим, собрался я по грибы. Подхожу я к этому лесу, типа, вот по грибы, и чувствую, что, ну, не надо, ничего там нет. Ну, ладно, проходит какое-то время, я опять, ну, вот теперь милости просим. И я буквально за, там, минут 40 набираю 2 ведра белых. Мне бы так ходить. Я за этот год сколько? Раза 4 я пробовал, ничего не получилось. А надо было слушать, что с ним. Да, я как-то весь в себе. Ну, это вот мои такие взаимоотношения. Ну, то же самое там с озерами. То есть, вот ко мне приехали друзья-знакомые. Я такой, вот бы рыбкой угостить. А я до этого там несколько раз выходил ловить рыбу, и как бы ничего особо не ловилось. А тут, значит, вот надо. Вот так вот надо. Вот. И тоже в течение часа я там надыбал хороших окушков, там где-то килограмм, 200 Вот. И мы мило, значит, попировали этой рыбкой. Вот. То же самое ко мне отчим приезжал, он говорит, вот сейчас бы щучки. Я тоже выхожу на озеро, говорю, вот щучки бы буквально там 30 метров вдоль берега на лодке, и у меня щука 5-200 На самом деле... Просто ты, даже я не знаю, что сказать, потому что как-то уж слишком вот это вот единение ваше, оно просто пронизывает все и вся. Ну, это же не сразу, это же... То есть, вот как раз это, наверное, причина отъезда была. Ты срастаешься, сживаешься с этой местностью, ты чувствуешь ее своей. Ты уже начинаешь воспринимать проблемы этой местности как свои. И когда ты видишь, что, ну, вот ты стараешься, да, там, допустим, ты делаешь дорогу, ты разгребаешь вот эти завалы, вот эти вот, вот этот сушняк ты из леса вытягиваешь, и лес становится чище, лучше, ты видишь просто, как он оживает, да, вот, и потом приходят люди с тракторами, и все подчистую. Вот, а у тебя ощущение, что просто вот взяли и вырезали всю твою семью. И когда это происходит там пару-тройку раз, то уже, да, блин, не могу я тут больше всего, надо уезжать. На самом деле, я удивлена, довольно много наших слушателей сейчас пишут о том, что либо периодически выезжают пожить в лес, либо хотели бы жить в лесу, но пугает, например, перспектива не найти каких-то способов выживания там. И к этой теме мы бы хотели опрос провести. Накатывает ли на вас в лесу какое-то необъяснимое чувство страха? Или, может быть, вы готовы были бы просто взять, уехать в лес и с ним слиться, сродниться, стать его частью? Ну, то есть, да, получается такой распространенный, такой очень широкий вопрос. Но, тем не менее, то есть, да или нет? Да, это вы к лесу относитесь, ну, пусть не так же глубоко, как Дмитрий, но с должным вниманием, уважением и пониманием. Тогда ваш номер 495-101-2011. Если нет, если не готовы были бы уехать, если, в принципе, вам не очень комфортно себя чувствовать в лесу, тогда 495-111-2022. Начался подсчет ваших голосов. Ну и напомню, что писать вы можете нам на номер +7 985 970 45 45. Возвращаясь к теме духов лесных, это вот те самые хранители, про которых вот сейчас шла речь, это такие мифические кикиморы, леши и так далее, или это нечто более... Просто какая-то сущность. Сущность, которая скорее даже и является всем лесом. Ну, знаете, я, в принципе, не заморачивался никогда на мифологию, а старался развивать свои чувства и как-то вот общаться с природой, с лесом. А в моем представлении, да, в каждом лесу, в каждом озерце, в каждом болотце, у каждого болотца есть какой-то свой хранитель. Это потенциально положительная сила. Отрицательный какой-то вот такой вот, как вот там лешие кикиморы, то есть это, в принципе, злые силы, да, какие-то, может быть, даже демонические. Вот злыми эти силы делают люди. Они же их и придумали, они, ну, точнее, придумали их в том виде, в котором они существуют в народных там преданиях, сказаниях, и наделили их этими качествами сами люди. Вот я не знаю, доводилось ли вам читать, у Кристофера Старшего есть несколько произведений. Первое «Скорость убегания», а дальше «Чародей по неволе». Суть произведения в том, что там собрались странные люди, ну вот, грубо говоря, если на наше время проецировать, так называемые ролевики, да, вот кто играет не в то время, в котором живет. И под предводительством некого очень богатого человека на космолете улетели к далеким звездам, и там нашли какую-то планету и поселились. А планета оказалась, вот та живность, которая там обитала, оказалась восприимчива к биотокам мозга. И эти люди за несколько столетий там вот эту самую... свою средневековую реальность? Да, они ее воплотили в жизнь. То есть появились и гномы, и оборотни, ничего там только не появилось. Вот. Ну да, да, получается. Ну то есть в таком случае можно сказать, что вот эти все хранители леса, они являются порождением людского сознания? Или это все-таки нечто природное, что было до нас, будет после нас? Человеку, мне кажется, дать описание этому точное очень сложно. Но если человек не убьет этих хранителей, то они были и будут. А человек, он как бы вот эти вот нормальные, совершенно готовые к взаимодействию силы превращает вот в эти вот демонические создания своим поведением, своим негативным, можно сказать, полем, что ли. А можно подробнее? Фантазиями. Каким образом можно убить это существо? Ну, помимо очевидного, вырубить лес и закатать его асфальтом. И как на него можно влиять? Как можно его сделать злым? Ну, чисто по моим наблюдениям, чем лучше экосистема в данном месте, тем мощнее эти силы, тем больше они могут... Чем более она не тронута человеком. Да, да, чем или тронута, но какими-то нормальными, адекватными людьми. Людьми, которые заботятся о своей земле, о той земле, на которой они живут. Для которых лес не просто вот пойти, нужна какая-то там палка, я пошел что угодно, топором махнул, или там отделать нечего, взял топор, пошел там изгаляться, топоры метать в деревья, да. Вот, если люди берегут, бережно относятся как к своему дому, да, тогда все благополучно, и можно общаться, можно получать что-то полезное. Если ты приходишь в лес, извиняюсь, гадить исключительно, то тем самым ты, во-первых, уничтожаешь, как бы это сказать-то, ты выбиваешь эту экосистему, ты ослабляешь эти силы становятся злыми, может быть, даже трусливыми. И вот в этой ситуации, если человек восприимчив, если он изначально настроен на какие-то вот такие вот вещи, о, есть призрак, вот, а меня там какая-нибудь кикимора защекочет обязательно. Вот. Бывают люди, которым, в принципе, без разницы, они ничего не чувствуют, у них самые опасные бронежилет люди. На душе, да, они даже не понимают, что происходит, а что они творят. И для себя, и для всего окружающего. Мне очень понравилось, Дмитрий, как вы перед эфиром, вот сейчас мы так коснулись темы добра и зла, исходящего там от человека, как вы описали вот эту вот аналогию вы провели. Да. Да. Расскажите слушателям, я очень надеюсь, что кто-нибудь тоже впечатлится так же, как и я. Я просто никогда даже не то, что не задумывался, даже не мог себе представить, что можно связать две эти вещи. Ну, все мы знаем наши, собственно, исконные сказки, где Иван, как правило, дурак, выручает из плена Кащеева какую-нибудь Василису прекрасную, премудрую. Ну, да, каждому свое, что называется. А вот, На мой взгляд, это своего рода пересказ, ну, опять же, спорно, что было в начале. Вот. Но эта история перекликается с историей грехопадения библейской, когда, собственно, Еве, так называемый змий, выручает плод от древа познания добра и зла. Ева ест сама, кормит Адама, и все, собственно. То есть идея в чем? Понятие добро и зло есть только у человека, у всех остальных этих понятий нет. Именно поэтому в этот момент, в момент разделения этих, жизни на эти два понятия, человек отходит от того мира, в котором он живет, он начинает замыкаться в себе, в своем обществе, да. И если мы посмотрим на наши сказки, то есть вот Иван, да, он идет через лес в Кощеево царство, встречает медведя, у которого лапа там застряла в расщепленном дубе, он спасает медведя, он видит щуку, выброшенную на берег, спасает щуку, и все ему готовы помочь. То есть это вот такое вот взаимодействие. Это человек, который, в общем-то, занимается своим предназначенным ему делом. Он хозяин на этой земле, не хозяин, как самодур или придурок, да, а существует в гармонии, да, с ней и в таком своем раю. Существует в гармонии. А Кощей – это олицетворение такого торгашеского техногенного начала. И, естественно, это торгашеское начало, ему проще всего воздействовать на род человеческий через женщину, потому что женщина любит комфорт, там что-то красивенькое, что-то блестященькое, да-да-да. Ну и как результат, собственно говоря, вот эта вот эпопея с побоищем. Вот. Но на сегодняшний день, как мы видим, победило торгашество. Побеждает город. Собственно, наши слушатели спрашивают, он оставил эту волшебную безуронью жизнь, и где он сейчас? Пишет Дмитрий, нам Любовь, смысле, из Москвы. Да. Да. Я? Да. Я сейчас в радиостанции «Эхо Москвы». Я думаю, имеется в виду, почему, почему не в лесу? В данный, почему не на в лесу, почему на радиостанции «Эхо Москвы»? Почему не в лесу? Ну, я же говорил в самом начале, что когда ты выстраиваешь свои взаимоотношения с какой-то средой, а потом это приходит бульдозер, и эту среду стирают в порошок, это очень больно. Вот. Плюс к тому, там целый ряд обстоятельств заставил меня вернуться обратно в Москву, но я не теряю надежды свалить куда-нибудь в какие-нибудь более... Очередные дебри, да, еще более дремучие, да. Вот, куда бульдозер не так скоро доедет. Ну, вот, каждое лето я со товарищами отправляюсь на необитаемый остров в Баренцевом море. Вот. Но вот сейчас для меня предпочтительнее подводная среда, потому что там, к счастью, народу меньше, и пакостить бульдозер сложнее. Проедет, да. С бульдозерами там вообще хорошо. Я бы хотела вернуться все-таки от бульдозеров и от необитаемых островов к Москве. Есть ли в Москве вот такие живые места, в которых есть эта некая сила, этот дух, этот хранитель? Ну, Москва, Подмосковье, ну, наверное, да. те леса, да, ты имеешь в виду леса? Ну, леса, которые, лесопарки. Ну, да, которые все-таки активно посещаются людьми. То есть те места, где часто гуляют, там, вроде Битцевского лесопарка, Лосиного острова? Ну, вы же, наверное, знаете, премного наслышаны про некую аномальную зону в Коломенском. Да, да, да. Люди входят и... Да, там... про овраг, если... Да, то да, мы да. как про раз в одном из предыдущих эфиров говорили да. про этот овраг. Вот. Но, чисто по моим ощущениям, Москва – это, в принципе, мертвое место. То есть, это... Ну, для меня это место, куда хорошо приходить умирать. То есть, сколотить состояние, вот, воздвигнуть памятник себе. Нерукотворный? Да, нерукотворный. Вот, и благополучно сдохнуть. То есть мертвое это место. Да, конечно, какие-то аномалии, какие-то не очень понятные нам силы здесь присутствуют, но они очень сильно исковерканы людьми, поэтому они в основном негативные. То есть даже, ну, все наши, даже все наши большие парки, наши такие лесистые территории, они все равно уже неодушевленные? Ну, теплится там что-то, но вяло. Вы никогда не обращали внимания, допустим, подъезжая к Москве, ну, допустим, там с расстояния километров 300, никогда не замечали что-то такое похожее на купол над Москвой? Ну, разве что световой. Я, если и замечал, то связывал всегда это с температурой, с освещением, да, вот с такими чисто техногенными, опять же, факторами. Скорее всего, так оно и есть, но тем не менее, вот я, например, вот когда жил в Тверской области, периодически мотаясь туда-сюда, я очень хорошо чувствовал. То есть, вот ты проезжаешь город Ржев, это сколько там, 220 там, mm-hmm. чем-то километров, по-моему. И выходишь из машины, и вдруг ты понимаешь, что дышится-то по-другому. Вот. Или, допустим, вот когда мы едем на север, тоже есть какая-то отметка, я всегда ее пропускаю. То есть я обычно засыпаю, и вот четко границу отследить не могу. Но эта граница есть, когда ты подъезжаешь, в какой-то момент понимаешь, что вот ты дышишь уже севером, ты дышишь северным воздухом. Какой-то момент, в который уже вот это влияние тлетворное прекращается. Ну, оно ослабевает. Я еще вот о чем хотела спросить. В Москве, в Подмосковье довольно много мест языческих. Какие-то капища, какие-то поляны с идолами, в том числе в Битцевском лесопарке. Были, да. Были. Сейчас были. Уже нет, но... Там еще, по-моему, остались там фигуры волков. Там какие-то обломки уже, ну, в общем, валяются. Но... Тем не менее, насколько я знаю, туда по-прежнему приходят те, кто им поклоняется. Но суть сейчас не в этом. Я вот как раз хочу спросить, насколько это взаимосвязано с действительно духами этого места. То есть это чисто ритуальная вещь? Или да, она истории, правда... да? Или... Да, не истории, или правда есть связь с теми высшими силами, которые обитают? То есть вы наверняка в таких местах бывали. Разумеется, бывали. Но, во-первых, я не очень люблю, не очень понимаю термины языческие, потому что многобожие и язычество, по-моему, это все-таки разные вещи. Вот это первое. А второе, ну вот с поклонниками всяких вот этих вот типа языческих мест поклонения, ну, я, наверное, мог бы привести аналогию с 2 августа, да, когда на улице высыпает огромное количество ряженых десантников, да, из которых и настоящие десантники, а тем более, которые где-либо были, имеют право вообще носить тельняшку, это единицы, да. Вот тут то же самое. То есть люди что-то себе придумывают, это тоже своего рода ролевики. Но опять же, ролевики могут быть разные. А вот на этих самых местах, многие из которых, насколько я знаю, довольно древние, там ощущается какая-то другая энергетика, например? Да. Присутствие чего-то? Вот как раз Стас Путильцев нас из Курска спрашивает, доводилось ли видеть какие-нибудь видения или слышать звуки вдалеке? Но имеется в виду, я так понимаю, что-то такое необычное, нетипичное для леса. Необычное, да. Ну, смотрите, вот насчет каких-то мест силы, это одна тема, а насчет призраков и прочего, это немножко другая тема. По призракам, если хотите, могу рассказать, как минимум два эпизода. Третий и четвертый, думаю, не стоит рассказывать. Давайте о призраках. Вот. А про места силы, вы, наверное, знаете, что на Кольском полуострове есть такие интересные вещи, как сейды. Что-нибудь слышали об этом? Расскажите. Ну, это камни, как правило, большие камни, которые стоят на маленьких камнях, как на подставочках. Или это может быть, допустим, конусообразный камень, который стоит на острой стороне и почему-то не падает. Очень много легенд про эти места. То есть есть сейды, которым люди приходят для того, чтобы вылечиться. Есть сейды, которые выполняют желания. Но, правда, чаще всего они выполняют желания в стиле «Трассы 60», если смотрели этот фильм. Ну да. Вот, то есть человек что-то пожелал, как бы сам дурак. Неосторожно пожелал. Да. Вот. Может быть, даже эта часть перекликается с пикником на обочине, когда что-то к ней желали, и бог знает, что получалось, а тут вот человек пожелал счастья всем, да, и вот что-то сработало. Вот тут примерно та же самая тема. Лично я, например, вот когда мы выходим в море, я смотрю и не вижу этот сейд. Я знаю, что он там есть, но я его не вижу. Я его вижу всегда на обратном пути. И на обратном пути я вижу в этом камне, ну, как пиктроглиф такой, улыбающегося кита. Вот я не знаю, почему. Хотя его там нет. Именно улыбающегося кита. Бог его знает, я к нему никогда не подходил. Вот. Но я предполагаю, что другой человек увидит в этом сейде что-то свое. Вот. Вот это в плане каких-то мест силы. То есть это прям как сирены, которые пели для каждого по-своему. И что на самом деле это такое, толком, наверное, никто не знает, объяснить навряд ли может. То есть предположение, что это какие-то средства связи, указатели направления, еще чего-то. Бог его знает, что это такое. Ну, техногенная природа вообще-то? Нет. Это рукотворное что-то? А вот это тоже непонятно. То есть, ну вот как, ну представляете, там в несколько десятков тонн камень стоит на ножках, и ничего с ним не происходит. Вот просто вот, вот. Или вот огромная глыба конусная на остром угле стоит. Люди подходят, пытаются его спихнуть, чтобы он упал, он не падает. Знаю, тут уже про какие-то либо аномальные зоны, либо про сумасшедших древних инженеров, которые построили там и Стоунхендж, и все остальное непонятными способами. Так про призраков-то рассказывать? Да, конечно, призраки. Рассказывать. Ждем. Ну, одна история была очень забавная. Я тогда работал на экстрим турбазе, и у нас главным зданием был дом прислуги. То есть это в прошлом была усадьба какая-то достаточно древняя. От нее осталась только конюшня и, собственно, вот этот вот дом прислуги. Толстенные стены. Где это территориально, чтобы слушатели знали? Тоже Тверская область. Вот, примерно в 40 километрах от Твери. И, значит, у нас прошло очередное мероприятие. Все, собственно говоря, туристы уехали. Тоже народ начал по домам разбредаться. Навели какой-то порядок. Там помыли посуду, помыли полы. И, собственно говоря, все свалили. Остался я один в этом доме. Больше никого нет. Я, значит, аккуратненько все протер. У меня чистенький пол еще влажный. Я закрываю двери. Ну, ложусь спать. И под утро слышу, как по коридору кто-то чапает в сапогах. Я, значит, просто в бешенстве просыпаюсь, думаю, ну, сейчас удавлю, заразу. Вот, ну, по помытому. Да, по помытому, по свежепомытому полу в сапогах. Уже вскакиваю с готовностью вылететь и надавать по шее. И тут понимаю, что дом закрыт изнутри. На засов. И никто, кроме меня, внутрь дома попасть не может. А поскольку я довольно здорово устал за время работы, я подумал, ну, призрак, ну, черт с ним. И завалился спать. Пойду-ка я посплю. Главное, пол не испачкает. Но в итоге испачкали пол-то? То есть никаких следов, ничего? Ну, вот такое милое кентервильское привидение. Потоптался, погромыхал там чем-то. Зубями, ботфортами, да, и все. Возможно, его жена не умела готовить и была дурна собой. А второй случай? Ну, второй случай, это как раз в том самом леске с партизанами, когда, ну, маленькая предыстория, я, в принципе, практически постоянно, если не в Москве, хожу босиком, и в том числе и по лесу. Людей, которые так же, как я, босиком лезут в лес, не так много. Вот. И, собственно, там и так, в принципе, народу практически никого. Пошел я, значит, за грибами очередной раз. Лазил, ходил. И что-то я вот чувствую, что что-то меня как-то вот кругами водит. Опять же, там, в общем, вышел я совсем не туда, куда хотел. Причем, чтобы туда попасть, в это место, мне нужно было пересечь три лесные дороги, вот, оставленные лесовозами. Я не пересек ни одной. Как я туда попал, это загадка. Когда шел обратно, я их пересек. Вот. И выйдя уже на ту дорожку, по которой я должен был возвращаться домой, я, значит, иду, а там глина намыта, ну, то есть участок такой глинистый, и на нем очень хорошо видны следы. Я иду и вижу следы своих босых ног, и рядом следы маленьких босых ног. Человеческих. Ну, по виду человеческих. Вот. Кто за мной шел? По сути, демонический. Ну, или наоборот, кто-то добрый ходил. Нет, ну, скорее всего, шутник какой-нибудь. Ну, имею в виду из вот этих вот тоже... Покровителей. Да, из темы нашего разговора, но с чувством юмора. Дмитрий Мезенцев спрашивает. Дмитрий, лес друг или враг для человека? Были ли случаи, когда лес вам помог или помогал? Да постоянно помогал. Мне кажется, лучше я, если Дмитрий Мезенцев позволит, я немножко переиначу вопрос. Для кого-то, я так понимаю, лес друг, для кого-то враг? Ну, скорее всего, так. А, вот, наверное, первые такие... Ну, в принципе, меня всегда тянуло там куда-нибудь, на какой-нибудь остров, прям с детства. Вот. А, и... Где-то, я не знаю, лет 14 мне, наверное, было. Мы поехали в Башкирию, шлялись там на лошадях по, собственно говоря, Южному Уралу. И вот представьте, тайга, да, собственно, это не вот какие-то вот тутошние леса, а там леса, по крайней мере... Чаще настоящие. Да, в то время это была вообще песня. То есть я там видел лес, которого больше не видел до этого, ни до, ни после этого. То есть это было что-то вообще непонятное. Огромные совершенно стволы в несколько обхватов. То есть вот мы едем, вроде бы был солнечный день, и вдруг стало, ну, как-то вот... как повечерело. Я думаю, что такое там, тучи или что, поднимаю глаза, а надо мной просто лапы вот этих вот елей, где-то там высоко, огромные стволы и чистый-чистый лес, вот мох, ну, производит впечатление такое, что как будто в храм какой-то попал. Я вот, конечно, не видел то, что видели вы, единственное похожее место по описанию, я был на Алтае, я там, ну, месяц примерно находился в районе реки Катунь. Вот тоже впечатление складывалось совершенно какое-то колоссальное, потому что настолько чистая, нетронутая вот эта система, экосистема. Вот. И вот представьте, вроде бы совсем еще мелкий парень, да? Ночь. Безлунная ночь. Лошадь же, она ночью траву кушает. И, естественно, каждый, ну, вообще назначался дежурный, но почему-то никто никому не доверял, и каждый свою лошадь перевязывал сам. Вот представь, выйти из палатки в темноте, найти свою лошадь в лесу, с этой лошадью найти ей другую полянку, привязать, вернуться в палатку, а потом еще поутру найти, куда ты привязал эту лошадь. И самое смешное, что никаких проблем с этим не было. Я не знаю, как так получалось. Но все-таки тайга там... Как, обычно предупреждают, что вот, если в тайге-то там, на, там 50 метров отошел и потерялся, все. А тут вот ночью, в безлунную ночь, вот как-то все это прокатывало. Ну, принял лес, видимо. Ну, понял, так, понял еще, когда вы были в юных летах. Так не только я, там все точно так же, как и я, они ходили, перевязывали своих лошадок. Ну, то есть лес для кого-то друг, для кого-то враг. Я думаю, нам пора подвести итоги голосования. Да, к сожалению, потому что, мне кажется, еще очень много и у слушателей вопросов осталось, и у нас тоже. У нас 81%, на удивление, готов пойти в лес, как минимум, как максимум, вообще уехать туда жить. И только, чтобы лес принял его как старого друга. Только 18% чувствуют себя не очень комфортно. Ну... Наверное, это зависит от привычек человека, от его восприятия окружающей среды, от его взаимоотношений с животными, с природой. От того, как его воспринимают. Как вот его воспринимает окружающая среда. Да. К сожалению, нам пора заканчивать. У нас сегодня в гостях был Дмитрий Андреев, и инструктор по стрельбе из лука, но... И человек, удивительно понимающий лес, и которого лес также удивительно понимает. А мы переходим к нашей самой сказочной части эфира. В этот раз у нас действительно сказка. На удивление, добрая, славная, но в то же время немного... Про лес. Про лес и в то же время немного пугающая. У нас Толкиен, у нас Властелин колец. Антон Орех. Они вошли в лес, словно в мрачный туннель, пройдя гуськом под аркой, которую образовывали два высоких дерева, склонившихся друг к другу. Такие старые и настолько задушенные плющом, что на ветках лишь кое-где виднелись побуревшие листочки. Вскоре дневной свет остался у входа в лес. Далеко позади,

Двадцатый час. Тебе страшно? Мне нет.